Глава 9. На следующий день Пол спрятал шкатулку вместе с кольцом и запиской в вентиляционное отверстие, чтобы больше не приходилось о них беспокоиться, и можно было спокойно наблюдать за тем, как строят бассейн. Пару дней спустя все было почти готово, и приехал грузовик, чтобы наполнить яму водой. Пол думал, они и сами справятся со своим шлангом, но родители рассмеялись в ответ. «Ты хоть представляешь, сколько времени это займет? – спросил папа. «У нас в колодце воды не останется», — добавила мама. Наполнять бассейн приехал специальный грузовой автомобиль «Цистерна». А после того, как он уехал, Пол спросил маму. «Можно пригласить Селию поплавать?» Мама покачала головой. «Прости, милый, видимо, я плохо это объяснила. Надо подождать, пока фильтр начнет работать, а нагреватель нагреет воду. И завтра еще придут работники из обслуживания бассейнов, добавят в него кое-что, чтобы убить микробов». Полу все эти телодвижения казались совершенно лишними. День выдался жаркий, и он был совсем не против поплавать в прохладной воде. «Не страшно, если она холодная и грязная», — отмахнулся он. «Я потом в душ сбегаю». Но мама не отступалась. «Мы устроим вечеринку у бассейна в субботу и начнем пользоваться им только с этого дня. Я уже пригласила тетю Вики, Селию с ее семьей и еще несколько наших родственников. Можешь позвать еще друзей, если хочешь». Пол терпеть не мог долгое ожидание. Он вообще не умел ждать. И обычно попытался бы переубедить маму. Иногда ему это удавалось. Она взмахивала руками и восклицала. «Как хочешь». Стоило только надоесть ей как следует. Однако в этот раз он не стал рисковать. «Хорошо, мам. Подожду еще пару дней, что поделаешь. Может, приглашу Алекса». Ему было чуть легче от того, что в тайнике лежало чудесное кольцо. Ночью, пока родители не видели, он достал его и снова надел на палец, а перед сном спрятал в наволочку, чтобы оно не укатилось. Вообще, кольцо помогало ему проще относиться к жизни. Порой, уже закрывая глаза, он думал о странном мальчике Генри, который требовал отдать ему шкатулку. Это воспоминание постепенно стерлось в памяти, и Пол больше его не боялся. Он очень гордился тем, как твердо сказал ему уйти. Тогда Пол поступил очень храбро, ну, храбрее, чем обычно. Может, в следующем году он решится дать отпор Броуди. Сколько можно над ним издеваться, в конце концов? Ему это уже порядком надоело. Тем временем Генри притаился в лесу, обдумывая свой план. Он прекрасно знал все комнаты в доме, потому что много лет назад играл там со своим другом Силасом Маклатчи. Кажется, лет 60 назад. Пожалуй, он сумел бы пролезть в дверцу для собаки. Дом построили уже вместе с ней, и Генри не сомневался, что она все еще на месте. До Пола там жил его дедушка, а до того — прадедушка, и у всех были собаки — Рекс, Ладди, Типпер. А вот теперь Клэм — глуповатый, но очень преданный семье. Генри искренне испугался, когда тот на него зарычал. Мальчик наблюдал за домом, дожидаясь удачного момента, когда вся семья куда-нибудь уедет, причем желательно вместе со своим псом. Но хоть кто-то да обязательно оставался. А стоило Генри приблизиться к заднему двору, как Клэм выскакивал словно из ниоткуда и принимался громко лаять, словно чуял его издалека, хотя непонятно как. «Мне нужно это кольцо», — пробормотал Генри себе под нос. «Я должен его вернуть». Он сел на пенек, уронил лицо на руки и разрыдался. Феечка Жасмин неустанно приглядывала за Генри, чтобы отвадить его от дома своего подопечного. Она видела, что мальчик наблюдает за семьей Пола, и сама наблюдала за ним. Тут особенно пригодились ее невысокий росток и ловкость. Она тихонько летала за Генри, и тот даже ее не замечал. А если бы и увидел, принял бы за бабочку. Сначала Жасмин побаивалась Генри из-за того, как тот разговаривал с Полом. Но в последнее время начала думать, что не такой уж он и грозный, скорее даже печальный. Правда, она пока не понимала, откуда в нем эта печаль и кто он вообще такой. Генри выглядел ровесником Пола, но приехал в лес без родителей, ходил в обносках и питался, чем придется. Даже украл черствую булку, которую мама Пола выбросила птицам. А еще Жасмин видела, как он возвращается в лес с упаковками вредной еды, купленной на заправке. Она потом узнала, откуда Генри брал на это деньги. Увидела, как он подбирает консервные банки и сдает на металлолом. Жасмин стало жалко этого мальчика, еще совсем ребенка и такого несчастного. Правда, ее назначили работать с семьей Пола, а Мира всегда говорила: «Думай только о своих подопечных, заботы других тебя не касаются». Жасмин понимала, что ее наставница права, но отчего-то ей страшно хотелось помочь Генри, и ради него она готова была даже нарушить правила.